Глава 371. Лю Манг наконец осознал, насколько ужасен был Цзя Сюй в своей мести. Когда он покидал Наньян, то сжег всю провизию, не оставив там вообще ничего, из-за чего захватчикам ничего не останется, кроме как полагаться на поддержку повинции Юэ и Рунана. «Цзя Сюй, ты принес мне подарки», — рассмеялся Лю Манг, глядя на Цзя Сюя. Когда Цзя Сюй пришел сдаваться Лю Мангу, он также принес с собой два подарка. Первым была кавалерия Силин в количестве 6400 штыков. Лю Манг также позволил Гэ Цзюню и Чжанху и дальше управлять большей частью этих солдат. Лишь около 100 кавалеристов были переданы армию Черного Флага и армию чиновников, чтобы использовать их в качестве разведки. Лу Бу также передал Чжан Ля в подчинение Лю Манга. Не то, чтобы Чжан Ля как-то провинился, просто оставаясь в волчьей кавалерии, он будет и дальше одержим горем потери своего брата. Однако он был весьма решительным командиром и умел обучать кавалерию, так что даже кавалерия Силин признала его, как нового командира. Кроме того, он все еще продолжал ненавидеть кавалерию Силин, несмотря на смерть Чжан Сю. Лю Манг и Лу Бу не хотели, чтобы между ним и кавалерией Силин продолжала существовать эта вражда, так как теперь кавалерия Силин стала частью их армии. Игнорирование любой напряженности впоследствии могло стать фатальным. Поэтому Лу Бу позволил Чжан Ля остаться в Шоучуне, дабы он возглавил кавалерию Силин. Хоть Чжан Ля строго придерживался военных законов, но его ненависть к кавалерии Силин также заставила быть еще более строгим к ним. Но получение еще одной элитной кавалерии не могло не радовать Лю Манга. Вторым подарком Цзя Сюя стал сын Чжан Сю. Принятие к себе кавалерии Силин резко подняло положительную репутацию Лю Манга, что было удобно использовать при покорении новых земель. Ведь в конечном итоге Лю Манг и Чжан Сю были врагами. Чжан Сю в паре с Лю Бе не только едва не захватили Шаочун, но и убили половину волчьей кавалерии. Даже Лу Бу угодил в их засаду. Это был тот уровень ненависти, который легко не решается. Однако Лю Манг и Лу Бу все еще отпустили свою ненависть. Мало того, что они не стали мстить армии Чжан Сю за его грехи, но даже приняли к себе кавалерию Силин и приютили Чжан Лея. По совету Сюйшу и Люе, Лю Манг даже принял Чжан Лея как приемного сына, что вызвало дикий восторг у многих официальных лиц Лю Манга. Но Лю Манг никогда бы не подумал, что Цзя Сюй на самом деле может сжечь всю провизию Наньяна. Теперь Лю Бей был голоден и холоден. Изначально последний планировал пополнить свои запасы в Наньяне, но теперь мог рассчитывать лишь на свои собственные припасы. Он также не мог легко уйти из Наньяна и теперь был вынужден строить линии поставок из провинции Юи. К счастью для Лю Бея, в Наньяне было не очень много гражданских лиц, которые бы могли заставить его бросить его новые владения. Это не подарок господину, это просто инстинкт самосохранения. Цзя Сюй вовсе не стал восхвалять свои действия. Он сделал это не для блага своего будущего господина, а скорее для мести своим обидчикам. Лю Бей посмел разрушить планы Цзя Сюя, что тут же повлекло мощный ответный удар с его стороны. Это своего рода было предупреждение для Лю Бея. Все вокруг непроизвольно вздрогнули, поняв, насколько безжалостным был Цзя Сюй. Он без колебаний сжег провизию всего региона лишь за то, что кто-то посмел спровоцировать его. Если бы Наньян был обычным регионом, то сотни тысяч простых людей могли бы умереть от голода. Это также дало понять, что Цзя Сюй мог без колебаний пожертвовать другими людьми во благо своих интересов. Так, люди вокруг непроизвольно попытались отдалиться от него. Лю Манг смущенно улыбнулся. Он также считал, что Цзя Сюй несколько перегнул палку, однако он уже давно имел представление того, что из себя представлял этот человек. Пока он крепко стоял на ногах, ему не нужно было переживать о Цзя Сюе. Думаю, прямо сейчас Лю Бей сильно сожалеет о том, что произошло. Лю Манг узнал обо всем этом от Цзя Сюя. После их засады, Лю Бей и Чжан Сю оказались в весьма плачевном состоянии, но все еще смогли сбежать. Лу Бу хотел преследовать их, однако у него не было достаточно провизии, а также преследовать кого-либо в лесу, это довольно непростая задача. Новости о поражении Чжан Сю быстро достигли Наньяна. Цзя Сюй морально уже был готов к подобным новостям, так как во время войны победы и поражения были обычным явлением. И хоть Чжан Сю лишился 20 000 кавалеристов Силин, это была лишь часть его армии. В Наньяне у него все еще оставалось около 18 000 кавалеристов Силин и 30 000 пехоты. С таким резервом, после своего возвращения Чжан Сю все еще мог найти себе господина, которому стал бы служить. Цзя Сюй также собрался предложить Чжан Сю найти уже себе нового господина. На выбор у него было три варианта, и Чжан Сю достаточно было просто передать им свои войска и деньги, чтобы они приняли его с распростертыми объятиями. Вот чего Цзя Сюй не ожидал, так это того, что Чжан Сю умрет. Он просто не мог поверить в это. Он был полностью уверен в том, что Чэнь Гун просто не позволит Лу Бу убить Чжан Сю, так как это сделало бы их врагом весь Наньян, что повлекло бы за собой еще большие потери с обеих сторон. Но когда он увидел его труп, который принес Ху Чэр, он наконец поверил в то, что импульсивный Лу Бу все же убил его. Возможно, что Лу Бу просто проигнорировал совет Чэнь Гуна. В конечном итоге Ху Чэр следовал за семьей Чжан уже на протяжении двух поколений и не было никакого смысла не доверить ему. Он был одним из доверенных подчиненных Чжан Сю и обладал очень высоким авторитетом и честью, так, Цзя Сюй лишь мог печально покачать своей головой. В текущей ситуации у него не оставалось других вариантов, кроме как покинуть мирские суеты и уйти жить в уединении. Но затем Ху Чэр объявил последнюю волю Чжан Сю, согласно которой его наследником должен был стать не Чжан Цуань, как планировалось изначально, а сын Чжан Цзы, Чжан Чен. По факту он возвращал власть Чжан Цзы назад ему. У системы наследования были свои недостатки. Одной из причин, почему после смерти Чжан Цзы именно Чжан Сю стал следующим правителем, заключалось в том, что Чжан Цзы сильно любил Чжан Сю, а его собственный сын был слишком молод и не годился для того, чтобы управлять его наследием. В то время кавалерия Силин также столкнулась с кризисом нехватки провизии. Чжан Цзы надеялся, что Чжан Сю сможет решить эту проблему. Его расчет оказался верным, так как Чжан Сю сумел договориться с Лю Бяо об охране его южных границ в обмен на провизию. И теперь, когда Чжан Сю умер, по логике вещей его наследником должен был стать его старший сын, Чжан Цуань. В конечном итоге, он был кровным родственником Чжан Сю, а также был старше Чжан Чина. Так, вполне естественно, что он отказался мириться с подобным решением. У него просто не было причин просто так брать и отдавать фундамент, созданный его отцом, кому-то другому. Чжан Сю также активно готовил его, как своего наследника, и теперь, когда Ху Чэр заявил, что наследник не он, это естественно, не понравилось ему. С другой стороны, Чжан Чен также был сильно обрадован, так как тоже был уверен в том, что наследником Чжан Сю станет Чжан Цуань. В конечном итоге они были отцом и сыном. И хоть Чжан Сю также заботился о Чжан Чине, он все еще сохранял некоторую осторожность в его отношении. Так, он был весьма тронут тем, что Чжан Сю сделал наследником именно его. Изначально Чжан Чен планировал отступить, так как до этого занимал обычную гражданскую позицию без каких-либо серьезных полномочий, однако Ху Чэр поклялся ему в верности. Благодаря высокому авторитету в кавалерии Силин, поддержка Ху Чэра означала половину успеха. Так что для него вероятность стать новым правителем Наньяна стала вполне реальной, если вместе с Ху Чэром его поддержат также другие ветераны, которые следовали еще за его отцом. Вот только Чжан Чен не знал, что Ху Чэр также поклялся в верности Чжан Цуаню. И когда Чжан Чен официально должен был вступить в свои права, Чжан Цуань напал на него со своими людьми. Чжан Чен хотел обратиться за помощью Ху Чэру, то тот неожиданно просто исчез. Итак, его судьба была решена. Прежде, чем он сумел обрести свою власть, он был казнен Чжан Цуанем. Вот только, Чжан Цуань также не успел порадоваться своему успеху, так как после казни Чжан Чена снова появился Ху Чэр, однако он пришел сюда не поздравлять его, а чтобы убить его. Он обвинил Чжан Цуаня в попытке узурпации власти. Неважно, был он сыном Чжан Сю или нет, но новым хозяином Наньяна был Чжан Чен, и его убийство было смертельным преступлением. После смерти Чжан Цуаня и Чжан Чена, остался лишь Чжан Лей. Ху Чэр вознамерился сделать правителем именно его, так как, поскольку этому парню было всего 5 лет, он мог легко превратить его в свою марионетку. Цзя Сюй равнодушно наблюдал за каждым шагом Ху Чэра. Изначально ему плевать было на него, но не потому, что он имел большой авторитет в армии, а потому что ему просто было все равно. Вот только он не ожидал, что Ху Чэр все еще не оставит его в покое, даже если он не будет провоцировать его. Ху Чэр хотел его помощи и прямо заявил ему, что это именно он убил Чжан Сю. Вот только оставался вопрос, действительно он сделал это сам или сговорился с армией Лю Бяо. Причина его предательства заключалась в том, что Чжан Сю сделал его виноватым в гибели 8000 кавалеристов. Кроме того, он лишился руки, так что он боялся, что Чжан Сю просто бросит его. С другой стороны, Лю Бей нуждался в кавалерии силен. Ху Чжэ Эр хотел, чтобы Цзя Сюй помог ему, так как не хотел больше подчиняться кому-либо. После смерти Чжан Цуаня, он почувствовал, насколько прекрасен был вкус власти и не хотел теперь отдавать ее. Если бы он пошел к Лю Бею, то все равно был бы чьим-то подчиненным, даже если бы сделал огромный вклад в их дело. Но он также понимал, что в одиночку не сможет уйти далеко, поэтому ему нужна была помощь Цзя Сюя, чтобы стабилизировать свое положение. Ху Чжэ Эр хотел, чтобы Цзя Сюй присягнул ему, однако, естественно, что это было из разряда его фантазий. Он был варваром-инвалидом, так что он просто не был достоин того, чтобы Цзя Сюй служил ему. Даже Донг Чжуа и Чжан Сю не были достойны того, чтобы он служил им, что уж было говорить о нем. Хоть Цзя Сюй и был беспринципной и подлой личностью, он все еще был человеком Хань. Он никогда бы не стал поддерживать иностранцев. Так, он без колебаний отказал Ху Чжэ Эру, но сразу после этого тут же пожалел о своем решении, так как Ху Чжэ Эр начал строить планы уже против него. К счастью, Цзя Сюй также обладал довольно высокой репутацией в кавалерии силен, из-за чего Ху Чжэ Эр просто не мог взять убить его на месте. Из-за того, что он был ученым, он также пользовался огромным уважением среди содатханьцев, в то время, как Ху Чжэ Эр имел большой авторитет среди солдат Цан. Так, Ху Чжэ Эр не сразу убил Цзя Сюя, однако он все еще был тираном. Раз он не мог получить его верность, тогда он должен был избавиться от него, просто потому, что тот и так уже слишком много знал. Если бы Цзя Сюй предал эту информацию огласке, то Ху Чжэ Эр был бы просто обречен. Кроме того, Цзя Сюй был весьма выдающийся стратегом, поэтому Ху Чжэ Эр оказался бы в большой беде, если он приглянулся Лю Бею. В целом Ху Чжэ Эр не был дураком. Он понимал, что воины Хань уважали Цзя Сюя, так что они не позволят ему просто убить его, не говоря уже о том, что они и так были недовольны тем, что он убил Чжан Цуаня. В конечном итоге, даже если Чжан Цуань был виновен в том, что покусился на трон своего отца, иностранец вроде Ху Чжэ Эра не имел вообще никакого отношения к этому. Так, Ху Чжэ Эр начал разделял солдат Хань. Он даже в частном порядке вызвал к себе несколько ханьских офицеров и лично убил их. Но если Ху Чжэ Эр был умен, то Цзя Сюй определенно был умнее его, и естественно он не собирался позволять ему творить все, что заблагорассудится. Он также действовал, пока Ху Чжэ Эр делал свой ход. С некоторым трудом из-за авторитета Ху Чжэ Эра в Рами, ему удалось связаться с ханьскими офицерами в армии. Надо сказать, что действия Ху Чжэ Эра в отношении офицеров Хань подтолкнули последних окончательно занять сторону Цзя Сюя и активнее идти с ним на сотрудничество. Надо сказать, что Цзя Сюй также действовал довольно нагло. Он направился ко всем офицерам, которые не имели четкой позиции в этой конфронтации, а те, кто прочно выступал против него, были оставлены на милость Ху Чжэ Эра, что фактически означало их смерть. В конечном итоге он сумел заручиться поддержкой Гэ Цзюня, Чжан Ху и Лю Цзе. Они уже были напугаты тем, сколько офицеров Хань убил Ху Чжэ Эр, и уже опасались за свои жизни, поэтому быстро присоединились к Цзя Сюю. Правда, затем в боях Лю Цзе все же был убит. Кавалерия силен в Наньяне насчитывала 18 000 штыков, 10 000 из которых были этническими Цан, а остальные принадлежали к Хань. После чисток Ху Чжэ Эра ханьцев осталось всего около 7 000. Лишь тогда Цзя Сюй понял, что Ху Чжэ Эр начал действовать. Но когда последний решил, что он был уже полностью готовым, чтобы избавиться от Цзя Сюя, Цзя Сюй взял с собой 3 генералов и оставшиеся 7 000 ханьцев и силой вырвался из Наньяна, прорвавшись к резиденции губернатора, где находилась семья Чжан Сю. Чжан Ли был стратегически важным ресурсом, который мог гарантировать безопасность Цзя Сюя. Имея его при себе, Цзя Сюй также мог заручиться поддержкой оставшейся части кавалерии силен. Получив семью Чжан Сю, Цзя Сюй также напал на местные амбары. Ху Чжэ Эр никогда не был в самом Наньяне и большую часть своего времени проводил в казармах кавалерии, из-за чего хоть Цзя Сюй и не смог убить его, он все еще заставил его познать всю горечь мук и страданий, уничтожив все запасы провизии города. Поскольку сам Цзя Сюй не собирался больше оставаться здесь, оставлять эту провизию врагу также не было никакого смысла. Не имея другого выбора, Ху Чжэ Эр нанес свой удар. 2 армии столкнулись под Наньяном. И хоть Ху Чжэ Эр все еще не смог остановить побег Цзя Сюя, последний все еще потерял 1000 солдат Хани Люцзе. Итак, в настоящее время Наньян остался без провизии. Хучер не мог грабить простых людей, так как их просто не было в этом регионе, поэтому у него остался лишь один вариант – это обратиться за помощью к Любею. Это лишь еще раз доказало, что каждый, кто провоцирует гадюку, в конечном итоге испытывает лишь страдания. Глава 372. Кто такой этот Цзясюй? Когда я успел перейти ему дорогу, хмурился Любей. Он находился в поместье губернатора Наньяна с большинством своих гражданских и военных лиц. Те, кто отсутствовал здесь, были заняты обороной Рунана. Даже Сун Цань присутствовал здесь. Докладываем, пожар в городе потушен, доложил один из генералов Любея. Внешне он выглядел весьма грязным. Обычно, явиться к господину в подобном виде было довольно грубо, но сейчас Любея это меньше всего беспокоило, так как этот генерал отвечал за тушение пожара в Наньяне, который не угасал несколько дней. Поднимись. Любей был весьма печален, глядя на этого генерала. Однако он был расстроен не тем, что этот генерал рисковал своей жизнью, туша этот пожар, а тем, что провизия города была полностью уничтожена. Если бы генерал явился совершенно чистым, то Любей мог бы лишь порадоваться, так как это означало бы, что пожар был не очень сильным. Итак, насколько большие убытки мы понесли, говори, я выдержу это, приказал он генералу, массируя свои виски. Тем не менее, генерал все еще не осмеливался ответить на этот вопрос, так как опасался, что Любей может во всем обвинить его, что он не смог вовремя потушить пожар. Это реально было подобно катастрофе для него. Сколько мы потеряли? 50%? 60%? Тон Любея стал более холодным, так как отсутствие ответа означало, что реальные цифры были более пугающими. Говори. Любей больше не мог выносить этого и ударил генерала, из-за чего тот выплюнул полный рот крови. Однако генерал не рискнул вытирать кровь, а вместо этого опустился на колени и, не переставая дрожать от страха, сказал: «Абсолютно все». Любей почувствовал, как уходит из-под его ног. Хоть он лично никогда не проверял запасов Наньяна, но согласно его прылым записям, здесь должно было быть не менее 200 000 ши провизии. И теперь здесь ничего не осталось. Ранее он испытал душевную боль, когда Лю Манг сжег 20 000 ши провизии, но теперь ему реально захотелось заплакать кровавыми слезами. Любей сделал глубокий вдох и закрыл глаза, чтобы успокоиться и переварить полученную информацию. Он был карьеристом и хотел убить человека перед ним. Люди имеют тенденцию обвинять других в своих бедах, и поскольку он не смог найти Цзясюя, то вполне мог бы свалить всю вину на этого бедолагу. Однако он также понимал, что хоть убив этого генерала, он сможет немного унять свой гнев, но это также нанесет серьезный удар по его репутации. Если бы на его месте оказался Каакао, то он без колебаний убил бы этого человека, но он не Каакао. Солдаты, уведите генерала, чтобы он мог отдохнуть. Найдите лучшего врача в городе, чтобы он обработал его раны. Любей сделал паузу, подавив свой гнев, а затем позволил генералу уйти. Цзясюй, да кто ты вообще такой? Как я, Любей, мог тебя обидеть? Почему ты так поступил со мной? Любей был вне себя от гнева в душе. Все запасы Наньяна, на которые они так рассчитывали, теперь были полностью уничтожены. Никто также не мог ответить на вопрос Любея, так как никто не знал Цзясюя, и это было неудивительно, так как обычно Цзясюй старался оставаться в тени даже когда служил Донг Чжуа. Он отказывался от всех должностей, которые ему предлагал Донг Чжуа и другие, так как опасался служить тем, кто вызывал всеобщий гнев и почти наверняка был бы свергнут в конечном итоге. Так, большинство людей, которые были знакомы с ним, вроде Донг Чжуа, уже были мертвы, а Хучер просто не смел рассказывать что-либо, так как если бы он сделал это, то была высока вероятность того, что Любей казнит его, как он это сделал с Люпи. Еще Цзясюя знали Лубу и Люманг. Лубу был знаком с ним из-за событий прошлого, а Люманг, благодаря книгам истории. Но, по вполне логичным причинам, они не могли ответить на вопросы Любея. Что касалось Каакао, так он знал о Цзясюе лишь то, что именно он убедил Чжансю сдаться ему. Цзясюй был довольно трусливой личностью, из-за чего людям незачем было знать его имени. Пан Тун мог сказать, что Цзясюй не был обычным человеком, так как он смог забрать с собой воинов Хани Чжанлея, но он также не знал, откуда взялся этот Цзясюй и что он из себя представлял. «Господин, сейчас наша первоочередная задача не выяснять, кто такой Цзясюй, а провести подсчет припасов, которые у нас остались. Сун Цань подал голос, пока Пан Тун размышлял над личностью Цзя Сюя. Неважно было, что они думали о Цзя Сюе, сейчас важнее было решить вопросы, которые действительно беспокоили их господина. Когда Сун Цань смог избежать смерти, он постоянно размышлял над тем, почему Лю Бей отказался от него. В итоге он пришел к выводу, что одной из причин было то, что он не мог быть рядом с Лю Беем, когда реально нужен был ему, а вторая заключалась в том, что он не был ровней Пан Туну. Играть силами врага, все равно, что играть с огнем. Сун Цань неплохо справлялся с административными вопросами, у него неплохо получалось управлять землями, но он понимал, что в глубине души Лю Бею нужен был не управленец, а ресурсы. Хоть в Наньяне было немало гражданского населения, здесь было много солдат. Они получили 30 000 пехоты и 8 000 кавалерии силен. Однако эту армию нужно было чем-то кормить, не говоря уже о том, что Лю Бею нужно было завоевать их доверие, а значит нужно было быть намного щедрее, чем это было с обычными войсками. Ему нужно было убедить солдат, что под его руководством их жизнь станет лучше. Но теперь, как ему произвести на них впечатление, если у них нет провизии даже для того, чтобы себя прокормить? Сун Цань, как твое самочувствие? Лю Бей был искусным манипулятором в плане человеческих эмоций. Может, он был не так решителен, как Каа-Каа, но он все еще умел заставлять людей слепо следовать за ним. «Спасибо, господин, благодаря вашим молитвам, мне удалось выжить», — ответил Сун Цань, глядя на Пан Туна с убийственным намерением, что заставило последнего нахмуриться. Он не ожидал, что Сун Цань сможет выжить, но его особо это не заботило. Если он сумел раз устроить заговор против него, то сможет сделать это и во второй раз. В конечном итоге, если бы этот парень продолжал жить, это лишь создало бы ненужные проблемы для Пан Туна. Стоит заметить, что в этой ситуации в самом неудобном положении оказался именно Лю Бей. Он знал, что Пан Тун точил зуб на Сун Цаня, но не хотел злить его, так как от Пан Туна было больше пользы, чем от Сун Цаня. «Господа, наша провизия подсчитана. 10 воинов воли в помещении», когда Сун Цань подал голос. Все эти люди были сильно измучены. Сун Цань действительно тщательно подготовился. Сначала он был растерян, так как Пан Тун был намного лучшим стратегом, чем он, из-за чего, если он продолжит противостоять ему, то скорее всего в конечном итоге просто умрет. Лучше было просто остаться обычным чиновником, который будет заниматься административными делами до конца своей жизни. Однако разговор с Цзянь Юном все еще заставил его продолжить сопротивление, так как в противном случае, они больше не был бы противником для Сяхе, Чжанлина и Хань Синю. Эти трое были настоящими легендами, являясь одними из тех, кто основал Хань. Без них Лю Бан ничего бы не смог добиться. Среди них Чжан Лян был экспертом-стратегом, благодаря чему помог Лю Бану пережить немало бед. Хань Синь отлично разбирался в военном деле. Он был тем, кто помог Лю Бану завоевать множество земель. Пан Дун как раз был подобен Хань Синю и Чжан Лина вместе взятых. Он был отличным стратегом, а также умел использовать военные силы. Это был гений, до которого Сун Ценю еще было расти и расти. Но еще оставался Сяхэ, который занимался финансами Лю Бана. Он также был тем, кто дольше всех следовал за ним. Он был одним из доверенных лиц Лю Бана. Его таланты не уступали Хань Синю и Чжан Лину, однако он был полностью сосредоточен на решении гражданских вопросов, а не военных, из-за чего довольно сильно напоминал Сун Цаня. Стоит заметить, что из этой троицы лишь Сяхэ, что называется, получил счастливую жизнь. Чжан Лян, четко осознавая свое место, ушел на пенсию, а Хань Синь стал жертвой заговора и умер. А заговор был составлен как раз Сяхэ и императрицей Лу. Сун Цань также стал куда более решительным. Он не мог сравниться с Пан Туном в плане стратегии военного управления, однако он все еще мог помогать Лю Бею с решением внутренних проблем и управления землями, так что еще был большой вопрос, кто будет смеяться здесь последним. Итак, слова Сун Цаня были направлены к людям, которые только что вошли. Лидер этих военных сказал: «Докладываем. Всего у нас было 270 000 ши провизии и 5 000 золотых тэли. В настоящий момент у нас осталось 14 000 ши провизии и 2 000 золотых тэли». Сун Ценю нужно было знать, сколько было еды и денег, чтобы планировать свои дальнейшие действия. Так, он отправил своих людей для инвентаризации в тот момент, когда узнал о пожаре. Такие новости сделали Лю Бея крайне мрачным. Чжан Сю уже использовал золото для покупки провизии, что показывало, насколько неразумным он был правителем. Но даже Юань Шао и его 300 000 армия имели лишь 500 000 ши провизии, а в небольшом Наньяне было около половины от этих сумм. Все это должно было достаться Лю Бею, но в результате, все это сгорело в огне. То, что уцелело, не могло покрыть даже 1/10 их расходов. Этих припасов хватало лишь для кормежки солдат, но этого даже для их награды было недостаточно. Если Лю Бей хотел восстановить Наньян, ему нужно было организовать доставку еды из провинции Юи. Лю Бей понес огромные потери, когда вторгся в эти земли, и большая часть его запасов была потрачена в провинции Ян. Где теперь ему брать новую провизию? Без еды, его войска начнут терять боевой дух, затем от армии вовсе останется одно название, и тогда о борьбе за мировое господство можно будет забыть. И даже если ему удастся сохранить свою армию, без припасов, она была совершенно бесполезна. Однако благовременный учет и рассвет Сун Цаня все еще вселил некоторую надежду в Лю Бея, а так значительно улучшил его мнение о Сун Цане, так как он оказался единственным, кто вышел вперед, пока другие трусились позади, опасаясь гнева Лю Бея. Это наглядно показало ему, что Сун Цань был довольно преданным его помощником, который в первоочередные свои приоритеты ставил благо своего господина. «Господин, у меня есть план, который, я надеюсь, господин может принять». Пан Дун полностью проигнорировал произошедшее. Он не мог вовремя подсчитать потери, однако он был не против того, что это сделал Сун Цань, так как он все еще был шестеркой Лю Бея. Он считал себя единственным человеком, кто мог быть реально полезным для Лю Бея в его попытках завоевать мировое господство. «У тебя уже есть план? Что ж, пожалуйста, поделись им». Лю Бей был очень мрачен, так как не знал, как ему удержать под контролем свои войска без провизии. Новообретенные войска вообще могли взбунтоваться в любой момент, а ресурсов практически не было. «Господин, прямо сейчас мы имеем несколько десятков тысяч солдат в Наньяне. Однако провизия города была сожжена, так что теперь у нас есть лишь два варианта». Пан Тун также выбросил из головы Цзя Сюя и стал думать над тем, что делать дальше. Два варианта. Вариант один – это вернуться в провинцию Юй и вместе с кавалерией Силиной восстановить свои силы до следующего сезона сбора урожая. Это действительно был один из реальных вариантов, так как даже с кавалерией Силин, Лю Бей сейчас был все еще слабее того времени, когда он вторгся в провинцию Ян. Кроме того, сезон сбора урожая произойдет где-то через полгода, а обучение новобранцев займет не менее года. За это время многое может измениться. Вполне возможно, что они даже больше не смогут сражаться за центральные равнины, так как там может обосноваться Каакао. Военный стратег действительно гениальный стратег. Целый год старания и подготовки лишь для того, чтобы потерять кучу солдат. Интересно, Шужи посетил бы вас во снах, если узнал о вашем плане? Сун Цань тут же высмеял Пан Туна, едва услышал его первый план. 35 000 армия отправилась на войну, а назад вернулось лишь 3000 коллег. Хоть они получили 30 000 пехоты и 8 000 кавалеристов Силин в качестве компенсации, их все еще нужно было чем-то кормить. Но за время военной кампании они также уже практически полностью потратили запасы провинции Юи, которые достались им от Лю Пи. Более того, они лишились не только провизии, но и Чэнь Дао с белоперой пехотой. Даже кавалерия Силин не могла восполнить эту потерю. Лю Бей непроизвольно ухмыльнулся, так как сам хотел сказать то же самое. Он не хотел покидать Наньян, так как тот мог выступить в роли хотя бы утешительного приза, даже если ему не удалось захватить провинцию Ян. Наньян все еще имел плодородные земли, и в его владениях все еще насчитывалось несколько городов. В этих землях появилось немало гениев, вроде Чжугалина и Сюишу. Жаль, что в дальнейшем они покинули родные земли и перебрались в провинцию Цзинь. Но даже несмотря на сильно убавившееся население, Наньян все еще имел свои плодородные земли. Вот почему Лю Бей не хотел так просто отказываться от этого места. Одни лишь Наньян стоил половину провинции Юи. Пан Тун также не хотел допускать этого. Если они уйдут из Наньяна, Лю Бей определенно не сможет более сражаться за центральные равнины. В таком случае, есть второй план – заставить людей провинции Юи прислать нам провизию. Провизия была крайне необходима. Ха-ха, а я все гадал, какой же гениальный план еще есть у вас. Если бы нам просто нужно было взять провизию из провинции Юи, то любой здесь присутствующий мог бы предложить этот вариант. Но в настоящее время провинция Юй полностью истощена, или вы думаете, что провинция Юй – это золотой рог изобилия? Сун Цань тут же воспользовался этой ситуацией, чтобы снова съязвить в адрес Пан Туна. Когда они только отправились в поход, запасы провизии провинции Юй были заполнены. У них также было с собой не менее 200 000 ши провизии. Но затем компания Любена провинции Ян начала рушиться. В Рунане осталось менее 50 000 ши провизии. Стоит также отметить, что в Рунане также находились войска, так что если забрать у них провизию, они могут взбунтоваться. Каэрен, их сосед, определенно не упустит эту возможность, чтобы урвать свой кусок пирога. Кто сказал, что я собираюсь забирать провизию в Рунане? Когда дело доходило до военного дела, даже 10 Сун Цанев не могли сравниться с Пан Туном. Если бы Сун Цань умел держать язык за зубами и не пытался бы угрожать Пан Туну, то они даже могли бы подружиться. К сожалению, реальность была иной, так что Пан Тун не стал проявлять к нему добродушие. Сун Цань мог бы первым гражданским чиновником Любея, однако он должен был научиться отступать, когда на сцену выходил Пан Тун, иначе его просто ждала смерть. Пан Тун с презрением посмотрел на Сун Цаня. Гнев Сун Цаня стал еще сильнее, но к счастью, он уже однажды избежал смерти. Если он поссорится с Пан Туном перед Любеем, то однозначно проиграет эту битву. Так, он решил стерпеть это, дабы не потерять полученную благосклонность. «Господин, мой план заключается в том, чтобы взять провизию у простых людей», — продолжил Пан Тун. «У обычных людей», — Любей впал в ступор. «В провинции Сюй было население в несколько сотен тысяч человек, большинство из которых были обмануты им и последовали за ним. Если он возьмет у них провизию, то его репутация будет полностью уничтожена. То, что он зарабатывал потом и кровью на протяжении десятилетий, будет полностью уничтожено. Он просто не мог пойти на этот шаг, несмотря ни на что. Господин, я не говорю, что мы должны ограбить их». Пан Тун быстро понял мысли Любея. «В смысле?» – озадаченно спросил Любей. «Мы попросим у них в долг», – с улыбкой ответил Пан Тун. «Добрая слава господина хорошо известна всем, и люди провинции Юй весьма благодарны вам. После пропаганды Любея, многие люди стали довольно сильно доверять ему. Если бы Каакао попытался провернуть нечто подобное, то у него ничего бы не вышло, так как на его руках было много крови простых людей. Но Любей был просто идеалом для подражания, поэтому он вполне мог бы одолжить провизию у людей. В конечном итоге, жители провинции Юй уже были готовы отдать жизнь за него, так что отдать ему свою провизию – это сущий пустяк. Однако, господину придется лично обратиться к людям с этой просьбой. Конечно же, если моя провинция Юй вымрет, как я смогу успокоить все земли Хань? Мудрый король обманывает людей, император находится в руках предателя Каакао, горе и невзгоды обрушились на великую Хань. Я вовсе не желаю брать провизию у простых людей, поэтому позже, я верну займ в двойном размере. Естественно, что Любей не мог сделать этого, он планировал вернуть лишь небольшую часть займа. Ему проще было найти козла отпущения, на которого смог свалить всю вину, обвинив его в коррупции и жадности. Подумав об этом, Любей и Пан Тун разом ухмыльнулись. Однако Сун Цань не мог позволить Пан Туну оставаться таким самодовольным. «Господин, может, люди и согласятся дать вам свою провизию из-за вашей репутации?» Однако как много у них еды, это тут же заставило Любея серьезно задуматься. Пан Тун нахмурился и посмотрел на Сун Цаня. У него появилось плохое предчувствие по данному поводу, так как он не учел данный аспект. Сун Цань презрительно ухмыльнулся, увидев Пан Туна. Хоть последний был хорошо осведомлен, он все еще был слишком молод. Ему даже 20 лет еще не исполнилось. Он также с детства жил в роскоши и достатке, поэтому мог вообще никогда не обращать внимания на беды простых людей. Даже в урожайные годы, если люди могли получить 400 ши провизии с гектара, это уже считалось неплохим достижением. Поскольку провинция Юй оказалась в руках бедствующего Люпи, налоги там оставались на уровне 60% от урожая, из-за чего у простых людей еды было совсем мало и строго под расчет, а в неурожайные годы даже у богатых семей получалось около 100 ши провизии, а у бедных не всегда набиралось и 5 ши. План Пан Туна был хорош, однако он не мог быть использован многократно, так как людям просто нечего было отдавать. Им сильно повезет, если они смогут собрать хотя бы 10 000 ши провизии. Но этого хватило бы лишь для того, чтобы временно смягчить надвигающийся кризис. Кроме того, Им нужно было задобрить кавалерию Силин, а это были огромные расходы, которые они просто не могли себе позволить. «Твои слова имеют смысл, Сун Цань», — Лю Бей нахмурился. Обычные люди вовсе не жировали, и это был факт. Они и так испытывали постоянную нехватку провизии. Если бы у них было достаточно еды, то бунта желтых тюрбанов просто никогда бы не случилось. Однако Пан Тун смотрел на простых людей, как на дворян, из-за чего его оценке закралась серьезная ошибка. Обычные люди могли лишь немного помочь им, но не могли спасти их. «Господин, у меня есть идея». Сун Цань, который уже решил взять на себя управление финансами, все еще нужно было найти способ увеличить доходы Лю Бея. «Сун Цань, ты даже не успел отдохнуть с тех пор, как прибыл в Наньян, но ты уже имеешь идеи для меня». Лю Бей был весьма рад. Он все еще был весьма привязан к Сун Цаню, так как тот был хорош в управлении землями и последний не разочаровал Лю Бея. Именно с его помощью Лю Бей сумел полностью успокоить провинцию Сюй после завоевания. Хоть Жэн Сюань дал Лю Бею не лучшего своего стратега и Сун Цань несколько отбился от рук после завоевания провинции Сюй, он все еще сумел сохранить мир. Хоть он не сделал ничего выдающегося, но и не допускал катастрофических проблем. Но затем на провинцию Сюй напал Лу Бу и выгнал Лю Бея, а Сун Цаню пришлось столкнуться с такими стратегами, как Чэнь Гун. После поражения, многие ученые покинули Лю Бея и перешли на сторону Лу Бу. Лишь Сун Цань остался с Лю Беем. Лишь он оставался с ним в его самые тяжелые времена. Вот почему Лю Бей все еще испытывал признательность к нему. И прямо сейчас Сун Цань не только заметил огромный промах в плане Пан Туна, но даже имел идею, как решить текущую проблему, что заставило Лю Бея в новом свете посмотреть на него. «Господин, займ у людей может лишь временно удержать нас от кризиса, но если мы действительно хотим решить эту проблему, то нам нужно взять займ кое-кого другого. Если бы они не взяли взаймы у простых людей, то оставалось лишь знать, но как много дворян осталось в провинции Юи. И даже если бы они были там, Лю Пи уже давно уничтожил их, когда собирал провизию для себя. Почему мы должны брать именно в провинции Юи или Наньяне великой процветающей? Каакао вполне мог бы сделать нам займ», — сказал Сун Цань, а затем посмотрел на Пан Туна. Тот снова нахмурился и у него снова появилось плохое предчувствие. «Насколько я знаю, семья военного советника Пана находится в районе Шилин в провинции Цзинь». Глава 373. В Шоу Чуне, в присутствии Лу Бу и Чжан Ля, Чжан Ли наконец выразил свое почтение Лю Мангу, как своему приемному отцу. Общая подготовка к этому событию также полностью скрыла тени недавней войны. Когда Лу Бу наблюдал за тем, как Лю Манг принимал к себе приемного сына, он не смог скрыть довольно странного выражения на своем лице. У него было два приемных отца, однако никто из них не встретил хорошего конца. Он лично убил каждого из них, что дало ему дурную славу, и теперь он действительно с иронией смотрел на то, как его зять становился приемным отцом других людей. Церемония была довольно сложной, ее нельзя было упростить или избежать, как этого хотел Лю Манг. Когда все приготовления были закончены, Чжан Ли опустился на колени перед Лю Мангом и назвал его своим приемным отцом, подав ему чай. Одним из условий становления приемным сыном являлась смена имени. Ярким тому примером был приемный сын Лю Бея, Лю Фен. На самом деле он никогда не был членом клана Лю, однако Лю Бею уже стукнул сороковник, а у него до сих пор не было сына. У большинства людей к этому возрасту уже будет несколько детей и некоторые из них даже могут начать выполнять некоторые обязанности. Например, у Юань Ша и Каакао уже были дети старше 20 лет, правда любимый сын Каакао, Каан был убит, а Лу Бу женился на его дочери, но у Лю Бея все еще не было детей. Он боялся остаться без наследника, поэтому принял к себе приемного сына. Люди древности отличались от современных людей. Они придавали большое значение своим фамилиям и смена фамилии была равносильна смене своей семьи. Они даже больше похоронены не могли быть вместе. Если Чжан Ли на самом деле согласится стать приемным сыном Лю Манга, то его имя должно было смениться на Лю Лей. Однако Лю Манг все еще позволил ему остаться Чжаном. Из-за этого Чжан Ли становился приемным сыном, который не имел никаких прав наследования, как и Лу Бу для Донг Чжуа и Дин Юаня. Если бы Лу Бу имел право наследования, то какой ему был смысл убивать этих двоих, ведь в конечном итоге ни у кого из них не было родных детей. Одной из причин, по которой Лю Манг позволил Чжан Лию сохранить свою фамилию, заключалась в том, что он был единственным выжившим потомком Чжан Сю. И хоть Чжан Сю был врагом Лю Манга, Он не мог позволить роду Чжан полностью исчезнуть. Кроме того, Чжан Ли все еще был полезен со своей старой фамилией. Например, его можно было использовать, чтобы держать кавалерию Силин в узде, так как клан Чжан все еще пользовался большим авторитетом среди них. Кроме того, они могут использовать имя Чжан Сю, как предлог, чтобы напасть на Наньян и провинцию Цзинь, так как месть сына за Чжан Сю была благим делом и никто бы возражал против этого. После того, как формальности были улажены, Лю Манг дал Чжан Лию анализ Конфуция и меч. Этот меч также был из будущего и был изготовлен из титанового сплава, из-за чего он был таким же прочным, как доспехи Овна Лю Манга. Лю Манг подарил обе эти вещи Чжан Лию, чтобы в конечном итоге он смог стать и ученым, и воином. Он возложил действительно большие надежды на Чжан Лия, который ранее был сыном его врага, что подняло его репутацию на качественно новый уровень. Гэ Цзюнь и Чжан Ху встали на колени и разрыдались. Можно сказать, что они обрели новый смысл жизни. Через несколько дней Лу Бу вместе с волчьей кавалерией и разрушителями формации покинул город, так как у него все еще были дела в Лучжане. Поскольку Чжан Дон был занят войной с провинцией Цзинь, было маловероятно, что они сейчас нападут на них, Лу Бу позволил себе задержаться в Шоучуне еще на несколько дней перед отъездом. В это время Ган Нин получил в свое распоряжение дюжину новых кораблей, которые они тут испытали на озере Хунцзи, после чего вернулись в свой военный порт. У них осталось всего 2000 моряков. Эти люди нужны были Лю Мангу для испытания новых кораблей и обучения новых моряков. В океане были более сильные ветры, что означало, что всем морякам требовалась дополнительная подготовка. Итак, в Шоучуне остались лишь армия чиновников, черный флаг, белая кавалерия и кавалерия Силин. Все эти армии были элитой. Однако белая кавалерия все еще требовала расширения, так как кавалерия Силин была отдана под командование Чжан Ля. Остались лишь войска Иин, которые также начали возвращаться в Шаочун, чтобы сдаться, однако Лю Манг велел им остаться в Гуанчжоу под командованием Хао Шао. Итак, когда назрел момент обсудить официальные дела, все чиновники собрались в зале совещания и заняли свои места. Впереди всех сидел военный советник провинции Ян, Сюйшу, за ним был Лю Е, далее был новичок, Цзя Сюй. Хоть он и не уступал в таланте этим двоим, он прекрасно осознавал, что третье место тоже неплохо, ведь он только присоединился к армии Лю Манга. Кроме того, он понимал, что первые двое недолюбливали его, и если бы он попытался обойти их, то лишь создал бы себе ненужные проблемы из-за этого. Не сделав вообще ничего, получить третье место уже было весьма неплохо. Дальше должен был бы быть Ян Хун, однако тот отправился в Лучжан, чтобы доставить сюда жен Лю Манга. В любом случае, Цзя Сюй был не против его текущей позиции, так как не принадлежал к числу слюдей, которые гонятся за славой и признанием, вроде Пан Туна и Сан Цаня. Что касается военных советников, то Чжан Ля был на первом месте, так как он был ветераном, который долгое время служил Лу Бу. И даже если бы не этот факт, Лю Манг все равно бы посадил его на первое место, так как Чжан Ля действительно был великим генералом с множеством талантов. Затем были Чэнь Юи, Сюйшен и Чжа Юнь. Это были ключевые генералы армии Лю Манга. Далее были их заместители Ван Вэй и Хуан Сюй. Что касалось Хуан Чжуна, то он не сел за столом, а вместо этого встал позади Лю Манга. Итак, все в сборе. Лю Манг смотрел своих советников. Присутствовали практически все, за исключением Вэй Яня и Хао Шао. Даже Гэ Цзюнь и Чжан Ху были здесь. «Господин, мы все здесь», — ответил Сюйшу. Хоть он был гражданским чиновником, он также имел власти над военными. «Хорошо, тогда начнем». Лю Манг решил созвать этот совет, чтобы обсудить то, куда им двигаться дальше. Хоть им и удалось отбросить армию Лю Бе и Чжан Сю, но армия Лю Манга также понесла большие потери. «Сюйшу, как обстоят дела с семейным реестром?» «Господин, согласно вашим технологиям ведения семейного реестра, мы уже практически полностью заполнили его. Остались лишь Гуанчжоу, Хэфэй и Лучжан». Сюйшу передал несколько документов Лю Мангу. В этих документах были записаны семьи и количество людей на подконтрольных им территориях. Даже современный человек был бы весьма поражен, увидев настолько простой способ организации этих данных, ведь там все было записано арабскими цифрами. Однако для древних людей это стало некоторой проблемой, ведь их система исчисления сильно отличалась от арабской. В принципе, до 10 проблем не было, но дальше возникали проблемы. Так, даже для подсчета таких простых вещей, как запас провизии и количество войск, требовало целого утра для подсчета. Ведь стандартный метод подсчета войска Хань Синя очень сильно зависел от личных талантов того, кто вел подсчет. Так, когда Сюй Шу узнал этот новый метод ведения расчетов, вывел свою эффективность на качественно новый уровень. Итак, в Шоу Чуне в настоящий момент было почти 240 000 дворов. В каждом доме жило от 4 до 6 человек, что означало, что общее население города составило 1,12 миллиона человек. По предварительным оценкам, Гуанчжоу и Хэфэ имели лишь несколько десятков тысяч человек, так как большая часть всего населения провинции Ян в настоящий момент находилась в Шоу Чуне. 1,12 миллион человек, это совсем немало. Как то один великий мудрец сказал, миллион мелких проблем, это одна большая проблема. Лю Манг также об этом подумал. Если один человек в день будет съедать один цзинь еды, то в конце дня они будут тратить не менее 1 млн цзинь еды. Кроме того, помимо еды, людям нужно было жилье. Господин, первая партия домов из цемента уже заселена, доложил Сюй Шу. Это были дома, которые начали строить до того, как Лю Манг покинул Шаочун. В это время Лю Манг разделил всех людей приблизительно на группы по 10 000 человек и отправил их на поиски извести для производства цемента. «Каково качество этих домов?» – спросил Лю Манг. В это время большинство людей жили в небольших деревянных домах, и если какой-то из домов начинал гореть, пожар мог легко распространиться на весь город, из-за чего пожары были подобны стихийным бедствиям. Использование цемента должно было несколько решить эту проблему, так как они с одной стороны были более сухими, чем деревянные дома, а с другой стороны не боялись огня, так что цементные дома должны были стать довольно комфортным жильем. Они крепкие и прочные, ответил Сюй Шу. Он осознал, что цемент был крайне полезным изобретением. Обычно, для строительства требовалось огромное количество дерева, но процесс вырубки деревьев сильно затягивал процесс строительства, из-за чего даже одно здание могло строиться несколько месяцев. Но с цементом им потребовалось всего полмесяца, чтобы возвести все эти строения, да еще и их качество оказалось намного лучше. Это хорошо, теперь 100 000 человек могут получить крышу над головой, кивнул Лю Манг. Цементные дома были выгодны не только с точки зрения надежности и экономики, но также были весьма полезны для будущего расширения города, которое планировал Лю Манг. Например, деревянные дома не могли быть построены так же аккуратно, как цементные дома. Ха-ха, господин, это не 100 000 человек, а 400 000 человек. Сюй Шу улыбнулся и покачал головой. 400 000? Лю Манг был полностью ошеломлен, так как он приказал построить лишь 30 000 зданий из расчета, что в каждом будет поселено 3-4 человека, так как не знал, насколько прочными окажутся эти дома. Из следующего объяснения Сюй Шу, Лю Манг понял, что сильно недооценил способности древних людей терпеть лишения и невзгоды. Так, в помещении в 50 кв. метров селилось по 10 человек. Они уже были довольны этими условиями, до тех пор, пока здание могло защитить их от дождя и ветра. Немедленно займитесь строительством второй партии домов. Мы не можем позволить людям спать на улице или в палатках. В палатках все еще спало очень много людей, так как многие дома в городе все еще были слишком ветхими. Господин, строить новые дома несложно, но нам нужно больше цемента. Глава 374. Сюй Шу объяснил, что чтобы получить цемент нужно сначала переработать известь, однако промышленная зона была до сих пор не восстановлена. Люе, я оставляю восстановление промышленной зоны на тебя. Тут же распорядился Лю Манг. Люе был не хуже Сюй Шу, но у каждого из них были свои сильные и слабые стороны. Люе был хорош в организации чего-либо, а Сюй Шу лучше разбирался во внутренних делах. Из-за этого Сюй Шу был управлял всеми делами в целом, а Люе отвечал конкретно за промышленную зону. Люе, можешь забрать все деньги, которые необходимы для восстановления промзоны. У Лю Манга все еще было немало денег, которые достались ему от Юань Шу, понял. Люе почтительно сложил кулак. Господин, в городе миллион людей, и хоть в настоящее время у нас есть достаточно еды, чтобы прокормить их, это не продлится вечно. Большинство проблем города, вроде еды и жилья для населения, уже были решены. Однако этот народ не был занят делом, и многие земли вокруг оставались неиспользованными, так как сельскохозяйственный сезон уже закончился. Незанятые люди в конечном итоге могут стать источником проблем. Правители прошло устанавливали высокие налоги для людей по двум причинам. Во-первых, иметь запасы на случай войны, а во-вторых, чтобы занять людей. Я как раз хотел обсудить этот вопрос с вами всеми». Лю Манг кивнул. «Хоть люди получили землю, согласно обещаниям Лю Манга, однако они не могли заняться ее обработкой, так как уже был не сезон. Так, многие люди сейчас просто были безработными. В настоящий момент практически 90% населения города, не считая солдат, простаивали без дела, и было бы очень странно ничего не делать с этим. Сюйшу, есть ли среди гражданского населения есть 700 000 работоспособных людей? Выбери из них 300 000 для формирования армии. Из 700 000 работоспособных людей 200 000 были женщинами, а оставшимся было от 15 до 40 лет. В конечном итоге старики и инвалиды не станут путешествовать на огромные расстояния, так как даже если они решатся на подобное действие, то почти наверняка умрут в пути». Слова Лю Манга ошеломили абсолютно всех. 300 000 человек – это было очень много. Шао Чун мог поддерживать лишь армию в 100 000 человек. Юань Шао, который имел под своим контролем 4 провинции, лишь смог позволить себе подобную армию. Кроме того, увеличение армии очень быстро истощает ресурсы. Кроме того, была проблема с оружием. Даже если бы они вытрусили всю провинцию Ян, им просто не хватило бы ресурсов. И это не нужно забывать о том, что Лю Мангу все еще нужно было сформировать белую кавалерию и кавалерию Силин, на которых также нужны были оружие и доспехи. Даже Чжан Сю не смел быть настолько воинственным в Наньяне. Кроме того, люди должны быть готовы вступить в армию, и всегда были те, кто отказывался присоединяться к ней. Нельзя было заставить кого-то силой стать солдатом. «Господин, пожалуйста, обдумайте все тщательно. Милитаризм всегда приводил к бедствиям». Сюйшу тут же начал сопротивляться приказу Лю Манга. Люе также опустился на колени и добавил: «Господин, если мы сложим их вместе с нашей текущей армией, то наша армия составит не менее 400 000 человек. Как нам обучать все это войско?» Хоть численное преимущество всегда было важным фактором, однако ситуация резко менялась, если эта армия не имела оружия и доспехов. Это было просто кагало ртов, которых нужно было постоянно кормить. Люя и Сюйшу опасались, что Лю Манг решил увеличить численность их армии потому, что нехватка войска заставила их заняться оборонительную позицию во время войны. Единственным, кто ничего не сказал по этому поводу, был Цзя Сюй. Он также был напуган намерениями Лю Манга безрассудно расширить свою армию. Ярким примером таких ошибок стали желтые тюрбаны. У них была миллионная армия, но в конечном итоге трое братьев Чжан погибли, а их восстание было подавлено. Тем не менее, Цзя Сюй ничего не сказал, так как Лю Манг явно делал это не сгоряча. Можно было смело сказать, что он принял это решение не в опале и не под действием эмоций. Кроме того, по его поведению, можно было сказать, что он тщательно все обдумал, прежде чем принял это решение. Так, Цзя Сюй равнодушно наблюдал за развитием дальнейших событий. Он хотел узнать, что задумал его маленький новый господин. Лю Манг лишь покачал головой, услышав Люя и Сюйшу. Хоть он и сожалел о том, что у него была недостаточно мощная армия, он все еще выиграл бой против Лю Бе и Чжан Сю, при этом лишив Лю Бе белоперой пехоты Чжань Дао, а Чжан Сю и вовсе умер. И в такой ситуации, кто должен злиться и сходить с ума? «Люе, ты реально думаешь, что мне не нужно будет тратить еду и деньги, если я не создам эту армию?» От этого вопроса оба его советника были полностью ошеломлены. Когда Сюйшу и Люе услышали идею Лю Манга о расширении армии, они тут же отвергли эту идею. Однако они не учли один момент. Даже если Лю Манг не расширит свою армию, им все равно придется кормить больше миллиона ртов. «Юный господин», — воскликнул Чжан Ля. В настоящее время он был единственным, кто мог говорить так, так как его истинным господином был Лу Бу. И хоть он подчинялся приказам Лю Манга, его манера обращения к нему все еще не изменилась. «Юный господин, но где нам взять 300 000 единиц оружия и доспехов?» Естественно, что кроме еды, солдатам нужны были доспехи и оружие. Было бы крайне глупо отправлять их в бой с голыми руками. Однако Лю Манг не считал, что современным войскам нужно было огнестрельное оружие. «Вокруг нас полно оружия», — просто сказал он, но потом он понял, что Чжан Ли не понимает его, поэтому ему пришлось объяснить. Солдаты могут сделать себе оружие и доспехи из дерева. И как таких солдат вообще выпускать на поле боя? Чжан Ли нахмурился. В армии Лу Бу он занимал даже более высокое положение, чем Лю Манг, поэтому он не боялся оскорблять его. Если Лю Манг прислушивался к советам, то все было бы нормально, но если он отказывался слушать других, тогда он просто мог бы поссориться с ним и затребовать перевода обратно в Лучжан. Тем более, что обучение кавалерии Силин реально вызывало у него очень противоречивые чувства. «Юный господин, вам лучше не брать примера с Чжаго». Чжан Ли стал более провокационным, чем вежливым, чем пытался указать на то, что план Лю Манга был не просто бесполезен, но и реально ущербным. «Как ты смеешь так говорить с господином? Ты кем себя возомнил?» Сюйшен и Хуан Сюй тут же вспылили, но были остановлены Чэнь Юи, Вань Вим и Чжао Юнем. Хоть Чжао Юнь мог понять негодование Чжан Ли, он понимал, что насилие в такой ситуации было просто недопустимо. Что касалось Чэнь Юи и Чжан Ли, то эти двое были хорошо знакомы, а Ван Ви просто старался ни с кем не ссориться. Глядя на реакцию своих подчиненных, Лю Манг лишь мог беспомощно вздохнуть. Изначально Лю Манг имел монолитную армию, которая подчинялась лишь ему, но теперь у него появилась кавалерия Силин с Ге Цзюнем и Чжан Ху, а также был Чжан Ли. Как один из ветеранов армии Лубу, Лю Манг все еще должен был проявлять к нему некоторое уважение, и было видно, что Чжан Ли хотел вернуться к Лубу, а не торчать в провинции Ян. Тишина. Лю Манг громко утихомирил всех присутствующих, а затем сказал: «Генерал Чжан прав. Таким солдатам будет сложно выйти на поле боя, но прямо сейчас этот король не хочет, чтобы они выходили на поле боя». Лю Манг понимал гнев Чжан Ли. Волчья кавалерия были уменьшена наполовину, а его родной брат погиб, а теперь его просит покинуть волчью кавалерию и возглавить своих заклятых врагов. Естественно, что он был не в восторге от этого. Лю Манг понимал это, однако это не значило, что Чжан Ли было позволено показывать свое негодование на нем. Вот почему Лю Манг назвал себя этим королем. Он хотел показать Чжан Ли свое место, а также предупредить его, что он всего лишь генерал, в то время, как он, Лю Манг, зэт его господина и король Шу, так что ему стоит следить за словами в его присутствии. Чжан Ли умолк. Он также умел быть скромным, не говоря уже о том, что он был очень преданным. Так как он уважал Лубу, он также уважал и Лю Манга. Ранее его эмоции взяли верх, но теперь он снова взял себя в руки. Эти 300 человек не будут сражаться на поле боя. Они станут инженерными войсками, а также будут выполнять функцию резерва во время боевых действий. Если боевых действий не будет, они будут заниматься тем, что будут тренироваться, заниматься строительством различных объектов и охранять порядок. Это лишь приблизительное число. Мне нужно, чтобы люди подходящего возраста были подготовлены должным образом. Лю Манг понимал, что не мог просто взять и организовать армию в несколько сотен тысяч человек, так как такие войска поначалу будут лишь обузой. Но так как в провинции Ян было чем заняться, он не стал создавать военную нацию. Однако ему все еще нужны были эти люди, чтобы быстро восстановить провинцию Ян для мира и спокойствия в Шоучуне. Принудительно завербованные войска были идеальным резервом для армии, а также могли быть использованы, например, для ведения сельского хозяйства, что также позволило сохранить стабильность в провинции Ян. В этот момент Цзя Сюй наконец подал голос: «Господин, эти солдаты-фермеры, отличная идея. Это может обеспечить непрерывный поток провизии для нашей армии». Этот план Лю Манга не только позволял занять людей, но также был идеальным вариантом для пополнения потерь армии. Эти люди оставались бы фермерами, но в случае необходимости, они также могли быть использованы в качестве новых солдат, благодаря ранее пройденной подготовке. Ведь простая вербовка требовала довольно много времени на обучение новых солдат. «Но, господин, нам все еще нужно будет подготовить войска на случай, если кто-то откажется от принудительной вербовки». В настоящее время было вполне нормальным явлением, что хорошие люди не хотели становиться солдатами. В древние времена в армию обычно шли два типа людей: дворяне, которые хотели богатства и славы, а также простые люди, которым не осталось ничего другого, чтобы выжить. Большинство из них реально голодали, и хоть становление солдатом означало, что они могут умереть, но это также гарантировало им хотя бы еду на время их жизни. Но поскольку Лю Манг обеспечил их едой и землей, с какой стати им отправлять своих детей в армию? «Сюйшу, Люе, есть ли у вас другие варианты?» Два советника задумались. Вербовать солдат было непросто. Если использовать в этом процессе силу, то резко возрастал шанс восстания. И даже без риска восстания, никто не рискнул бы использовать такие силой завербованные войска, так как они все еще имели реальный шанс нанести удар в спину во время боя. Собственно говоря, народ Хань был действительно терпимым народом, так как они шли на бунт лишь в том случае, когда их жизнь оказывалась на кону. Это качество позволяло им адаптироваться к окружающему миру и текущей ситуации, и именно это позволило им раз за разом переживать вторжение многочисленных иностранных захватчиков. Пока Сюйшу и Люе пытались решить данную проблему, Цзя Сюй выглядел так, словно он вот-вот заснет. Цзя Сюй, Лю Манг практически забыл о его присутствии. Этот старый лис занимал немало различных постов в прошлом, и наверняка у него было несколько идей по поводу того, как разобраться с недовольством простого люда. Господин Цзя даже позволил себе закрыть глаза во время совета. Видимо, у вас уже есть решение данной проблемы. Почему бы вам не поделиться им с нами? Лю Манг многозначительно посмотрел на Цзя Сюя. Цзя Сюй знал, что самая большая проблема – это не еда, а мышление людей. Следовательно, нужно было заставить людей хотеть идти в армию. Но как это сделать? Если у Цзя Сюя был план, то они могли бы немедленно приступить к его реализации. Если же у него не было плана, то сон прямо на глазах у всех можно было расценивать лишь как неуважение к других, а следовательно, его нужно было наказать за это. Лю Манг не был доволен текущей ситуацией, поэтому также не хотел, чтобы Цзя Сюй валял дурака сейчас. Цзя Сюй был как раз тем, кто меньше всего хотел вмешиваться в данную проблему, так как независимо от того, какое решение он примет, он определенно бы обидел кого-нибудь, поскольку был новичком в армии Лю Манга. Если бы его совет оказался верным, он обидел бы двух стратегов Лю Манга, которые сидели перед ним, так как он украл у них их славу, и это могло быть расценено как провокация. А если его совет окажется ошибочным, то другие просто подымут его на смех и не позволят в дальнейшем проявить себя. Итак, он предпочел держаться в стороне от всего этого. Он хотел, как всегда, сбежать от этого всего, но Лю Манг отказывался отпускать его. Так, Цзя Сюй криво улыбнулся и покачал своей головой. Теперь он лишь мог выйти вперед, иначе его новый господин сурово накажет его. Его новый господин всегда шел вразрез со здравым смыслом. Поскольку у Цзя Сюя не было иного выбора, он сказал: «Господин, мы можем вербовать солдат, однако мы не можем заставить их быть солдатами». Лю Манг уже собрался закатить свои глаза, так как слова Цзя Сюя показались ему полной чушью. «Если вы силой заставите их вступить в армию, вы вынудите их на восстание». Еще одно бесполезное утверждение. Если не заставлять людей вступать в армию, то кто вообще будет вступать в нее? Люди никогда не станут отправлять своих близких на верную смерть. Обычные люди также не боятся смерти. Цзя Сюй объяснил, что если попытаться запугать людей смертью, то люди просто восстанут, так как в любом случае их будет ждать смерть. Казалось, каждое слово Цзя Сюй было издевкой над идеей Лю Манга. И если это действительно было так, то он добился своей цели. Однако, когда Лю Манг уже пришел в ярость, он вдруг сказал: «Однако Тайши Гун однажды сказал, что в смутные времена люди превращаются в существ, которые стремятся к собственной выгоде, независимо от того, дворяне это или простые люди. Если господин хочет, чтобы люди согласились идти к нему в армию, ему просто нужно предложить для них соответствующие льготы». Глава 375. Каждый в этом мире прежде всего заботится о своих личных интересах. Единственная разница заключается в масштабе этих интересов. Простые люди переживают за свои фермы и о том, что они будут есть сегодня, а дворяне же куда больше значения придают своему статусу и власти. Так, вместо того, чтобы насильно заставлять людей становиться солдатами, лучше было соблазнить их потенциальными льготами. Простые люди далеко не святые. Ярким доказательством этого служило то, что они прибыли в провинцию Ян лишь потому, что здесь им пообещали 30% налог и земли для сельского хозяйства. Однако, не стоит думать, что они тут же побегут в армию по первому зову, так как это полностью противоречило их собственным интересам, тем более, что это не давало никаких дополнительных выгод, ради которых стоило бы рискнуть жизнью. Существует лишь два способа сделать народ преданным интересам нации. Первый – это привить им соответствующие ценности и заставить их думать, что их страна – это рай во плоти. Однако в настоящий момент это было просто невозможно, так как простым людям банально было не до учебы. И даже если бы они согласились учиться, сейчас было уже слишком поздно для этого. Именно по этой причине Цзя Сюй предложил другой метод, который заключался в привлечении людей с помощью определенных выгод.